Других игроков в деревне пока не было, так что мое дежурство проходило в соответствии с проверенным историей принципом, копаем отсюда и до обеда, с полным погружением салаги в трудовые будни. Точсли поручал мне самые скучные рутинные дела, от уборки и ремонта здания гильдии до починки и разбора оружия, смоловов, капканов. Хорошо хоть в процессе можно было учиться. Я получил способность мастер ловушек за изучение давящих и ущемляющих средств отлова монстров. Большинство из них были приспособлениями из арсенала обычного охотника, и в теории их можно было быстро собрать из подручных средств в лесу. Петельные самоловы, пасти, кулемы, черканы, распорки, проскоки, клипцы, башмаки. На практике же мне дали навык петля, который при наличии веревки или лианы позволял создать затягивающийся селок с эффектом замедления. Неплохой, в принципе, навык. Поможет и задержать погоню, если придется самому убегать. Потом я изучал все возможные приманки, от отравляющих до тех, где сначала нужно поймать живца. Обегал все окрестности в поисках дурно пахнущих растений, переловил десяток обезьян и замариновал их по особому рецепту кейчучу, вроде как под гнильцу, которую обожают подгорные гули. Возня с приманками увеличила навык травника, а учитывая, что все ловушки и приманки готовились под конкретных существ, про которых в деталях рассказывал Куичучу, мне дали еще способность понимания монстров. В дневнике путешественника появился новый раздел «Монстропедия» с красивыми картинками, снабженными описаниями повадок и уязвимых мест. Все эти маленькие достижения и навыки, которыми награждала система, хоть как-то помогали сохранять бодрость духа и глушили мысли о том, что пока я тут мариную кроликов, Эйб становится еще сильнее и недоступнее. Я понимал, что достижения эти – лишь манипуляция гейм-дизайнеров, которые мотивируют игроков тратить на игру больше времени. Но каждое системное сообщение все равно добавляло порцию эндорфинов. Да и ползунок отыгрыша персонажа не стоял на месте. Материальная часть контракта. Баланс – 16 из 100 тысяч золотых. Сюжетная часть контракта – 531 из 10 тысяч очков. В свободное от дежурства время я изучал карты, заметки с описанием монстров, чуть ли не с лупой разглядывал коллекцию трофеев, висящих на стене, и тренировался в стрельбе. В гильдии имелась система статусов и допусков, но пользоваться гильдейским оборудованием я мог пока только в учебных целях. Или, как в случае со спасением Куичучу, в форс-мажорных обстоятельствах под присмотром старших. Получить что-то навсегда и на перепродажу можно было только с повышением уровня или за особые трофеи. Уровень у меня был первый, а трофеи отсутствовали, так что если я отходил с казенным стволом больше, чем на 5 километров, система сразу начинала ругаться. Ходить далеко мне, впрочем, пока не требовалось. Я нашел поблизости большую поляну и, поставив там два бревна с нарисованными рожами Эйпа и Алисы, перепробовал на них все доступные ружья и мушкеты. Выстрел. Перезарядка. Выстрел. Сбегать в гильдию за патронами. Сразу ящик точно не выдавал. Выстрел. Перезарядка. Сбегать в гильдию за новым стволом, потому что ресурс этого истощился. Выстрел. Перезарядка. Найти новые бревна. Выстрел. Перезарядка. Пойти поспать и дождаться, когда чудесным образом обновятся испорченные стволы в оружейной гильдии. Иногда со мной тренировались мои товарищи по испытанию, такие же салаги, как я. Кимучиму понравилась идея с манекенами. Он срубил небольшое дерево и соорудил на дальнем краю поляны свой тренажер, где торчащие ветки имитировали конечности. Ачи разложил на пне по соседству свой знахарский инвентарь и, разведя костер, постоянно что-то варил в котелке. Ачи, как и обещал, вернул мне мою часть награды из логова ангиаков. Я получил горсть блестевших на солнце необычных патронов, где вместо пуль были острые клыки монстров. Дневник путешественника. Не перестаю удивляться изобретательности Магнуса. Только мы осознали все плюсы применения приона в производстве механических помощников, как он опять поразил нас. И ведь все так просто – использовать клыки монстров в качестве пуль. Например, зубы мелких детенышей вампиров не только пробивают доспехи, но и сохраняют свои свойства, парализуя поврежденную область почти на целую минуту. Завтра Магнус хочет провести испытание и начинить пули прионом. Посмотрим, что из этого выйдет. Артейл, 28-й день с момента прибытия на Аврору. Я поднял навык перезарядки до максимального уровня. Удвоил экономию патронов так, что уже каждая пятая пуля возвращалась в инвентарь. И открыл новые навыки. Бесшумная стрельба и использование особых боеприпасов. Бесшумная стрельба снижала радиус обнаружения стрелка монстрами, а на максимальном уровне вообще создавала эффект глушителя. В дальнейшем, судя по описанию ветки навыков, можно было выбрать путь между точностью с навыком снайпер и огневой мощью с навыком стрельба с двух рук. Мне осталось всего несколько пунктов до перевода бесшумной стрельбы на второй уровень, когда заверещала система. В эфире. Вас ищет игрок. Все ваши напарники заняты. Срочно вернитесь на территорию гильдии. В случае опоздания в локацию вашего НПС будет наложен штраф – 10 очков опыта в час. Награда за успешно проведенную миссию – 200 очков опыта. Штраф за отказ – 500. Система все-таки оштрафовала меня за часовое опоздание. Потому что кроме игрока, искавшего меня ради квеста, я заметил и других чужаков. Затаившись в кустах недалеко от деревни, я следил за ними и трясся от переполнявшего меня адреналина. А может, это был страх маленького мальчика перед хулиганами из старшего класса. Когда понимаешь, что должен что-то сделать, потому что девочки смотрят, или просто потому что ты прав, но очень четко осознаешь последствия, и надеешься, что на тебя не обратят внимания или выберут кого-то другого. Их было четверо. Мои личные враги с номерами важности с 3 по 6. Райпер и его щенки. Все в черных мифриловых доспехах с золотым орнаментом и в таких же масках. Все с мечами, только Бамби с коротким жезлом. Я видел ники, но не смог посмотреть их уровень. Хотя и так было понятно, что шансов у меня ноль. Папай как-то хвастал в Диноздане, что ждет не дождется момента, когда сможет надеть маску. В Деката, их прошлом клане, это был знак отличия, выдаваемый на 100-м уровне. Хранители не стали делать единую униформу, как в некоторых кланах. Достаточно было добавить герб на доспех. Я не знал, оказались ли они тут случайно или пришли за мной. В любом случае, им не было известно, какого именно NPC я отыгрываю. Точно ли что-то увлеченное им рассказывал, разводя руки, как заядлый рыбак? Врал, небось, опять. Главное, чтобы про мои странности не упоминал и увел непрошенных гостей подальше. Лучше мне с ними не встречаться, иначе выдам себя. Они, наконец, ушли, наняв Точтли в качестве проводника, и меня слегка отпустило. Как только они скрылись за поворотом, я припустил в деревню, подгоняемый системными сообщениями. Игрок, пришедший за квестом, оказался молоденьким, хлыщеватым эльфом 35-го уровня. Не дождавшись меня, он теперь общался со старостой. Так и этак ходил вокруг да около, пытаясь разгадать алгоритм мышления неписи. В конце концов, староста не выдержал и, когда я был уже на подходе, предложил игроку истребить крыс на складах. Я еле удержался от смеха, глядя на оскорбленное лицо эльфа. «Вы меня искали?» Я состроил самую простодушную мину, на которую был способен. Эльф перевел на меня взгляд, завис на секунду, вчитываясь в мое описание, и улыбнулся. «А то, дружище, мне нужен проводник и помощник. Идем на утес черепа, и какого-нибудь монстрика будет неплохо мочкануть. Оформим в лучшем ви...» Я осекся на полуслове, краем глаза, заметив, как покраснел индикатор. «То есть, конечно, господин, путь туда не близкий, переполнен опасностями». Я понес витиеватую чушь, взятую из книги «Кодекс поведения NPC на Авроре», хотя понятия не имел, где этот утес находится. Но эфир не спал, и как только индикатор одобрил мою бредятину, появилась карта. В неисследованной белой зоне зажглась красная точка, и замерцали 3 пунктирные линии, предлагая мне путь на выбор. Мы договорились об оплате, и я забежал в гильдию, отметиться в толстой амбарной книге, заодно поглядев, куда ушел Точтли. Сдал кое-чучу винтовку, с которой тренировался. Сдавал им без сожаления. В ней осталось всего 5 единиц прочности, но с грустью получил отказ выдачи новой. Дескать, мал еще, выдадут только за особые заслуги или со 2-го уровня. Вспомнилось кино из детства. «Как на тропу войны, так немало. А как на фильму?» «Ладно, хоть зельями здоровья запаса». И мы отправились в путь. Эльф оказался почти неплохим парнем, но слишком любил рассказывать про свою жизнь в реале. Вероятно, думал, что раз я непись, то мне это очень интересно. С Точли бы они наверняка подружились. Жил он в Канаде и был настолько в нее влюблен, что даже никнейм выбрал себе созвучный – Кадан. Вторым его объектом страсти была некая Сьюзи, которая отвергла его, обозвав занудой. Именно этот факт и побудил его бросить все на Телусе, вайпнуться и рвануть на Аврору. Здесь он первым делом вступил в гильдию картографов, надеясь своими открытиями доказать Сьюзи, что занудство – это не про него. Кадан рассчитывал ни много ни мало отыскать Магнуса и разгадать весь дневник Артейла. Учитывая, в какой глуши находился утес черепа, я предположил, что в гильдии эльф тоже всех достал. Его отослали куда подальше. Хотя вообще-то утес мог оказаться весьма интересным местом, ведь, по легенде, именно в том районе Магнус высадился на берег. Путь, проложенный эфирным навигатором, мы должны были пройти за 8 часов, но он растянулся на целых 3 дня. Кадан не мог быть в игре постоянно и задерживался в ней максимум на 5 часов в день. Но даже эти 5 часов мы еле ползли. Природные красоты Авроры показали свою темную сторону. Поля, луга и горные долины сменились плотными джунглями. Кадан отдал мне мачете, чтобы я пробивал путь сквозь заросли, а сам отвлекался на каждый холмик и ручеек, отмечая его на карте. Однажды нам попались развалины, частично заросшие кустарником. Это было невысокое основание пирамиды с полустертыми рисунками зверей на торце. Гробница Таки-Чикана. Уровень прохождения 30+. Уровень опасности неизвестен. Наличие легендарных предметов отсутствует. Наличие эпических предметов маловероятно. Наличие редких предметов в избытке. Я вспомнил, с каким размахом строили в Динозадане, и подумал, что Таки-Чикан не был выдающейся личностью. Разочарованно отмахнулся от системного сообщения и разозлился сам на себе. Чего я, собственно, ожидал? Найти тут слезу Авроры? Кадан же был в восторге. Приказал мне устраиваться на привал, а сам обежал все вокруг. Вернулся с охапкой дырявых человеческих черепов, разложил их на камнях и, прогнав меня, стал делать скриншоты. Результат ему не понравился, и он еще несколько раз бегал туда-сюда, двигал черепа, раскидывал листья и фотографировал. Когда композиция его, наконец, удовлетворила, он, не прощаясь, растаял в воздухе. Ушел в реал. Система подкинула мне опыта за прошедший день и денег в уплату за следующий. Я подошел ко входу в гробницу. Легкая дымка, как полог, закрывала проем, и я не решался туда шагнуть. Первому, кто войдет в подземелье, полагалось достижение, а внутри ждала ценная добыча. Но само подземелье в этом случае потеряло бы статус неизведанного, а я раскрыл бы свою легенду перед Каданом, как и перед всей гильдией картографов, после чего информация неизбежно дошла бы и до хранителей. Но любопытство победило. Я шагнул в темноту. И ничего не произошло. Эфир не считал меня полноценным игроком. Я достал факел и осторожно начал спускаться по лестнице. Ступеньки были скользкими от влаги, а на стенах в свете факела мерцали причудливые символы. Рисунки слева были корявыми, почти детскими, прямоугольные головы, непонятные сооружения и знаки солнца. Справа поработал другой художник, более опытный. Красные линии тоже изгибались под прямым углом, но при этом уверенно складывались в изображение птиц и зверей. За время пребывания в роли NPC я уже немного привык к местному стилю и теперь узнавал очертания ягуаров, ястребов, воронов. Но больше всего на рисунках было орлов. Они сидели, летели, сражались друг с другом и другими хищниками. Видимо, Таки-Чикан был охотником-орлом. В каждом орнаменте, кроме того, присутствовал знак солнца.